Недвойственность. Остановить поток своего сознания не значит прекратить действие сознания. Это означает, что поток сознания пронизывает все ваше тело. При полном сознании вы складываете руки в мудру. Мы говорим, что в нашей практике не должно быть никаких идей достижения, никаких ожиданий, даже ожидания просветления. Это не означает, однако, что надо просто сидеть бесцельно. Такая практика, где нет идей достижения, основана на праджняна-рамита-сутре. Тем не менее, если вы не будете внимательны, сутра сама предложит вам идею достижения. В ней говорится: форма есть пустота, и пустота есть форма. Но если вы свяжете себя этим утверждением, вы рискуете впасть в двойственный ход мысли. Вот я форма, и вот пустота, которую я пытаюсь осознать посредством своей формы. Так что утверждение «форма есть пустота» и «пустота есть форма» все еще двойственно. Но, к счастью, наше учение продолжает эту мысль дальше и утверждает: форма есть форма, и пустота есть пустота. В этом нет двойственности. Если вы видите, что вам трудно остановить поток своего сознания в то время, как вы сидите, и если вы по-прежнему пытаетесь остановить его, это ступень «форма есть пустота, и пустота есть форма». Но в то время, как вы практикуете этим двойственным путем, вы все больше и больше сливаетесь с вашей целью. И когда ваша практика перестанет требовать от вас усилий, вы сможете остановить поток своего сознания. Это ступень «форма есть форма, и пустота есть пустота». Остановить поток своего сознания не значит прекратить действие сознания. Это означает, что поток сознания пронизывает все ваше тело. Сознание следует за дыханием. При полном сознании вы складываете руки в мудру. При целостном своем сознании вы сидите, и боль в ногах не причиняет вам беспокойства. Это и значит сидеть безо всякой мысли о достижении. Сначала вы испытываете некоторое чувство неудобства. Вам открывается смысл того, что пустота есть пустота, и форма есть форма. Потому отыскивать собственный путь в условиях некоторой стесненности — вот что характерно для практики. Практика вовсе не означает, что все, что вы делаете, даже лежание, есть дзадзен. Когда имеющаяся стесненность больше не стесняет вас, вот что мы понимаем под практикой. Но когда вы говорите себе: «все, что я делаю, есть выражение природы Будды, потому не имеет значения, что я делаю, и практиковать дзадзен незачем», это уже двойственное понимание нашей повседневной жизни. Если это и в самом деле не имеет значения, тогда незачем и говорить так. Пока вы озабочены тем, что делаете, вы пребываете в состоянии двойственности. Если бы вы не были озабочены тем, что делаете, вы бы такое не сказали. Когда вы сидите, вы именно сидите. Когда вы едите, вы именно едите. Вот и все. Когда вы говорите «это не имеет значения», значит, вы ищете какое-то оправдание тому, что вы сделали по-своему, со своим малым сознанием. Это означает, что вы привязаны к какой-то частности или к какому-то определенному образу действия. Это не то, что мы имеем в виду, когда говорим «достаточно просто сидеть» или «все, что вы делаете, это дзадзен». Конечно, все, что мы делаем, и есть дзадзен, но раз это так, незачем говорить об этом. Когда вы сидите, вы должны просто сидеть, и боль в ногах или сонливость не должны причинять вам беспокойства. Это и есть дзадзен. Но вначале очень сложно принимать вещи такими, как они есть. Чувство боли, появляющееся во время практики, будет раздражать вас. Когда вы можете делать все, независимо от того, приятно вам это или неприятно, не теряя душевного равновесия и не раздражаясь, это как раз и есть то, что мы называем «форма есть форма», и пустота есть пустота. Когда вы больны такой болезнью, как рак, и понимаете, что вам осталось жить не более 2-3 лет, и начинаете искать, на что же вам опереться, Тогда вы можете начать заниматься практикой. Кто-то, быть может, станет уповать на Бога. Кто-то другой, возможно, начнет практиковать дзадзен. Его практика будет направлена на обретение пустоты сознания. Это значит, что он пытается освободиться от страданий двойственности. Эта практика — форма есть пустота, и пустота есть форма. Исходя из истинной о пустоте, он хочет на деле претворить ее в своей жизни. И если он практикует именно так, веря и прилагая усилия, это, конечно же, поможет ему. Но такая практика не будет совершенной. Зная о краткости жизни, наслаждаться ею день за днем, миг за мигом, это жизнь в духе «форма есть форма и пустота есть пустота». Придет Будда, вы приветствуете его. Придет дьявол, вы приветствуете его. Известный китайский учитель дзен Умон говорил: «Солнцеликий Будда и луналикий Будда». Когда он заболел, кто-то спросил его: «Как вы себя чувствуете?» И он ответил: «Солнцеликий Будда и луналикий Будда». Это жизнь в духе «форма есть форма и пустота есть пустота». Проблемы нет. Один год жизни — это хорошо. 100 лет жизни — хорошо. Если вы будете продолжать нашу практику, вы достигнете такой ступени. Вначале у вас будет много разных проблем, и от вас потребуется определенное усилие, чтобы продолжать практику. Практика, не требующая от начинающего никаких усилий, не есть истинная практика. От начинающего практика требует огромных усилий, особенно от молодых. Им надо очень и очень стараться, чтобы чего-то достичь. Нужно растягивать руки и ноги как можно шире. Форма есть форма. Вы должны быть верны своему пути, пока вы, наконец, действительно не придете к тому, что необходимо вовсе забыть о себе. Пока вы не пришли к этому, совершенно ошибочно считать, что все, что вы делаете, есть дзен, или что не имеет значения, практикуете вы или нет. Но если вы приложите все усилия, какие только возможны, чтобы просто продолжать практику, отдаваясь ей всей душой и телом, без мысли о достижении, тогда все, что вы делаете, будет подлинной практикой. Просто продолжать. Вот что должно стать вашей целью. Когда вы что-то делаете, просто делать это. Вот что должно быть вашей целью. Форма есть форма, и вы есть вы. И ваша практика станет воплощением истинной пустоты.